Глава 9. Серевил, старый владыка драконов, магистр Академии трех миров. «Она мне нравится», — прокомментировал я, отпивая забористое пойло. Жидкость прокатилась огнем по внутренностям. Я закрыл глаза, которые заслезились от крепости напитка, и выдохнул огненный дымок. «Да уж». Шарахсин наблюдал, как дралась уже набившая ему оскому четверка с другими посетителями таверны. «Пойду помогу». Магистр встал, увидев, как демоницу скрутил парень Лин. Я положил руку ему на плечо. «Не стоит. Пусть развлекается». Принц сел обратно. Он не догадывался, кто я на самом деле и кем ему прихожусь. В зале трактира мелькали дерущиеся забияки, а я не сводил глаз с Сатии. Никогда не видел подобные манеры боя. Девушка двигалась, танцуя с противником, ловко наносила удары по болевым точкам, при этом уклоняясь от мужских кулаков, словно вода, плавно перетекая из одного положения тела в другое. Взгляд моего внука был прикован не к человеческой девушке, что меня порядком удивило. Помнится, он яростно охотился за ней. Шарахсин смотрел на принцессу демонов. В его взгляде читалась симпатия. Неужели внук нашел свою половину? Или я просто тешу себя напрасной надеждой, что он сможет когда-нибудь измениться и избавиться от влияния своего отца? После драки молодежь разбежалась кто куда, а мы прогулочным шагом направились в академию. Очень быстро стало тихо и темно. Даже мои драконьи глаза не видели дальше десятка шагов. Впереди нас послышался короткий вопль ужаса и сразу прекратился. Мы кинулись туда. Внук зажег в руке пульсар. Через 50 шагов наткнулись на изломанное тело девушки, студентки первого курса академии. Шарахсин присел, пробуя пульс на шее. «Мертва», — констатировал он. «Магистр, вы что-то чуете?» Я печально покачал головой. Здесь были представители разных рас, и тот, кто убил студентку, почти не касался ее. Так что я, как и ты, ничего не слышу. У Шарахсина заиграли желваки на скулах. Внук злился, но быстро вернул контроль над эмоциями, что меня порадовало. «Ночь будет долгой», — сказал я, и слова повисли в тревожной тьме вдоль мощеной дороги. Мы вызвали городской ночной патруль и доставили тело бедняжки в академию. Спустя считанные минуты учебное заведение загудело, словно растревоженный улей. Собрался экстренный совет. Заспанная, всклокоченная ректор, одетый наспех мантии, заламывала руки. «Этот год просто катастрофа. Скоро турнир двух лун, нам нужно готовиться, принимать гостей, а тут эти убийства». «Вы хотите сказать, уважаемая Клариса, что турнир значимее жизни студентов? Их родные верили отпрысков в ваши руки», — громыхнул высший вампир так яростно, будто для него это было важнее собственной жизни. Он негодовал так, что клыки вылезли в полуобороте и поцарапали губы, отчего вид у высшего вампира сделался слегка сумасшедшим. На полных круглых щеках Кларисы появились два ярких алых пятна. Она оглянулась, ища поддержки против вампирского обвинения, но мы были согласны с Рианом. «Клариса?» Спокойно вышла в центр зала заседаний декан Грея. «Я настаиваю на обязательной практике для первокурсников». «В разгар учебного года?» — ахнула та. «Хорошая идея», — спокойно кивнул я Дриаде. «Первокурсников целенаправленно убивают. Если мы их разделим и пошлем в разные места, при этом держа в секрете, куда именно, то сможем сохранить им жизнь». «Магистр Серевил, ну позвольте, убийца может направиться за ними». Я снял очки, устало потер глаза, а потом ответил: «Честно, не думаю, что это кто-то из нас. Только мы будем знать, куда их отправили. И к тому же магистр Рен сможет связать первошей клятвой неразглашения». «Разумно», — поддержали нас сразу несколько преподавателей. Клариса Мэтч поджала губы и процедила: «Уважаемый, раз вы единогласны за практику, то давайте решим, на какое время их отправим и как долго они смогут там быть». Все зашептались. «Прошу тишины. Все, что я могу. Недели или две, не больше. Команде нужно тренироваться перед турниром, если вы помните. Магистр Азраэль поехать с ними не сможет, так как у нас нехватка преподавательского состава после битвы за Эсталон. Поэтому команду, в которой пока только пятеро, больше двух недель на практике я держать не буду», — подытожила ректор. Она стукнула кулаком по столу, будто подтверждая, что споры за больший отрезок времени слушать не намерена. После пары нелестных замечаний от несогласных профессоров и магистров, мы решили дать всем первокурсникам две недели. Сатия. Разбуженная утренним гонгом, я поняла, что в эту ночь спала без сновидений. Адская головная боль обожгла виски, стоило едва открыть глаза. Я застонала и услышала, как в соседней комнате также охает и матерится подруга. «Ну, здравствуй, коллективное похмелье. Вот сколько раз зарекалась пьянствовать с эльфами?» «Уже не первый точно», — отозвался Сейгун, зависая над кроватью укором мне, несчастный. «Наставник, давай ты потом мне нотации прочитаешь. Пожалуйста!» Я умоляюще сложила руки в просительном жесте. Король людей только иронично хмыкнул и отлетел к окну наблюдать за тем, как студенты спешат на занятия. «Сати, ты проснулась?» В дверной проем заглянула растрепанная демоница. «Да», — вымучила я полуулыбку, «но лучше бы я умерла. Как мне плохо!» «Ну и видок у тебя. Лежи, а я позову Делиона. Он снимет твое похмелье». Рони исчезла в дверях, а я накрылась одеялом с головой, чтобы солнечный свет не резал слезящиеся глаза. К сожалению, лечение светлого не особо помогло, но хоть немного облегчило мое состояние. Так, мучаясь похмельем, мы поплелись на занятия. Что за шум? Тир шагал впереди нас, поэтому первым увидел столпившихся студентов в главном зале. «Первокурсники!» — громыхнул магически усиленный голос декана Грей Блатны. «Прошу всех собраться в аудитории номер 5!» Друзья повернулись и посмотрели на меня вопросительно. «А что сразу я?» «Идемте». Уголок губ Рони дрогнул в намеке на улыбку, а мысленно она произнесла: «Просто ты всегда влипаешь в приключения. Не отрицай, это факт». В ответ я только пожала плечами. Катану взяла с собой, потому что вторым занятием были боевые искусства, и сегодня мы собирались тренироваться с холодным оружием. Когда за последним студентом закрылась дверь, Грея, до того перебирающая плотно исписанные бумаги, отложила свое занятие. Она взяла несколько листов и встала с кресла. Сейгун за моим плечом страдальчески вздыхал. Видеть свою утраченную любимую и не сметь ее коснуться или заговорить — это тяжело. Я как-то предлагала рассказать ей о катании и воплощенной душе, но наставник запретил. Он был уверен, что Дриада его ненавидела до сих пор, да и физическое тело не мог обрести, поэтому не видел смысла. «Первокурсники», — тем временем обратилась к нам декан. «Слушайте внимательно». «Не к добру это, ребята», — одними губами прошептал Тирен. А Грея продолжала. «Академический совет ночью вынес постановление. Весь первый курс отправляется на двухнедельное прохождение практики». На всех напал столбняк, но быстро прошел, и поднялся дикий гвалт. «Какая практика? Мы даже полгода еще не отучились!» — возмущались девушки, сидящие справа от нас. «Что нам практиковать? У нас и знаний-то нет!» — раздавалось слева от парней. «Ночью что-то случилось», — понизив голос, догадался Дал. «Думаешь, убийство? Еще одно?» — нахмурилась Рони. «Возможно». Я приложила руку к виску, массируя. Похмелье все никак не отпускало. «Иначе чего они так бы переполошились?» «Да, убили еще одного первокурсника», — пихнула меня в спину Рейвен. «Только первый курс отправляют на практику». Тирен. «Я немного не так представлял себе учебу в Академии. Все пошло под хвост волколаку, когда мы бились за Исталон. Сати не знает, и мы с Ронарикой и Делионом решили не рассказывать ей все, что творилось после того, как девушка шагнула в разрыв с Локи на руках. Бойня на холмах под городом изменила всех нас. Я видел это в друзьях и в себе. Я рад, что Сати вернулась, но странные события снова спиралью закручиваются вокруг нее. Убийство наших однокурсников — такого никогда не было в Академии. Я знаю, потому что читал истории учебного заведения и спрашивал Сола. Теперь практика. Какого дохлого сихвала? Чем думал Академический совет, когда соглашался на подобную авантюру? Мы будем еще более уязвимы, чем сейчас. И куда они нас отправят?» «Порталы не работают, следовательно, практику мы будем проходить где-то поблизости. Тогда какой вообще в ней смысл? Нам предлагают стать наживкой?» «Соберите вещи на 2 недели. Только самое необходимое», — наставляла Грея. «Каждый получит карточку с назначением и местом, где его уже ждут». «А занятия?» — спросил кто-то на последних рядах. «Их не будет. Вы выезжаете в полдень», — строго ответила она. Все засуетились, но декан остановила. «И последнее. Сейчас магистр Риен возьмет с каждого из вас клятву неразглашения. Прошу без ругани. Это делается для вашей безопасности. Поверьте, отказ от клятвы влечет исключение из Академии». После такого первокурсники заволновались еще сильнее. В аудиторию быстрым шагом вошел высший. Мрачный взгляд подтвердил мои худшие опасения. После клятвы мы разошлись по своим комнатам. «Получается, нас разделят на практике?» Собирая походный мешок, терзался Дал. «Я свой уже собрал и улыбался, глядя как светлый, а он был просто одержимым одеждой, пытался впихнуть туда целый шкаф. Могли бы, но не станут. Мы в одной команде для турнира, а значит, сможем отрабатывать необходимые заклинания и заниматься вместе». «Фух», — выдохнул Дал, зашнуровывая набитый мешок. И непонятно было, это он от того, что наша компания будет держаться вместе, или от того, что сумел всунуть кучу одежды. Раздался стук в двери. Нам протянули два гладких белых конверта. Я открыл свой, ощущая внутреннее беспокойство. Почему-то меня не покидало предчувствие грандиозной подставы. В конверте лежал листок с надписью. «Селение Пригор у приграничной заставы ждет вас на практику. За дальнейшей информацией обращаться к старости Висинору». «Фархтерх, трижды». «Дал, тебе тоже?» — шокированно спросил я. За всю жизнь я ни разу не кичился своим статусом королевской особы, но слать нас в приграничное селение, не в город, не в столицу, а в какую-то одинокую глушь... «Да», — ответил Светлый и забрал у меня конверт, чтобы сравнить. Засунув в карман брюк оба, он потянул меня к девчонкам. Мы постучались, и открыла Ронарика, на ходу засовывая в карман рюкзака такие же распечатанные конверты. «Куда?» — она обернулась к нам, иронично улыбаясь. «Селение Пригор», — выдавил Делеон с кислой физиономией. «А вы?» «И мы», — отозвалась Сати, выходя из своей комнаты с собранным рюкзаком. «Уже отлично, что мы вместе», — добавила демоница, собирая свои рыжие кудри в высокий хвост. «Тебя не возмущает, что нас, особ королевской крови, запихнули в обычное поселение?» — ругнулся Светлый. Сати шутливо щелкнула его по лбу. «Принц, не так давно ты жил в клетке сумеречного мира и не жаловался. Откуда в тебе этот снобизм?» «Я понял, понял. Был неправ, исправлюсь. Всего лишь поживем две недели неведомо где», — проворчал Дал. Сати. Мы подошли к загонам с магическими существами, и я решилась на безумие, услышав знакомый вой седьмого. «Сати, куда ты?» — крикнул Тир. Я не ответила, махнув рукой, чтобы он не волновался. Честно, я взяла бы их всех с собой, но понимала, что этим привлеку к нам еще большее внимание. Поэтому, открыв загон, я вошла и присела перед своей маленькой стаей. «Хорошие мои, меня не будет две недели. Вас будут кормить и ухаживать. Если хотите, можете уйти в лес, который рядом с академией, и ждать меня там». Волкопсы забегали вокруг, прося, чтобы их погладили. «Я правда не могу вас взять. Вернее, могу, но только одного». После моих слов седьмой подбежал и сел рядом, показывая свое право идти со мной. Остальные, подвывая, одобрили его кандидатуру. Мы с седьмым поспешили к друзьям, а шесть волколаков остались в загоне, не захотев уходить из академии. «Нет, Сати, скажи, что я ошибаюсь, и ты не задумала взять волколака с собой», — запротестовал Светлый. «Ты все правильно понял», — мило улыбнувшись, ответила я. «Не спорь, я уже решила. Так надо». Подняла я руку, предупреждая, что отговаривать меня бесполезно. Эльф горестно вздохнул и взобрался на Пегаса. Возле загонов уже ждали несколько групп первокурсников. К нам подъехали Рейвен и двое парней. Один огромный был похож на оборотня, второй худой и высокий. А еще две противные гномки-близняшки. Вот только их не хватало. «Очевидно, раз я могу вам сказать, куда мы едем, значит, мы все отправляемся в Пригор», — предположил Рейвен. «Да, иначе заклятие бы не позволило говорить», — подтвердила Ронарика. Итак, нам предстояло пролететь на Пегасах почти все земли магов, чтобы добраться в это богом забытое поселение. Седьмой несся следом, по скорости не уступая летящему Пегасу. Иногда он отставал, чтобы поохотиться, или когда путь ему преграждала река. Не знаю, как волкопёс умудрялся перебираться через реки, но на привалах он оказывался рядом, словно по волшебству. Мы, не сговариваясь, держались группой. Гномки перешептывались и кривили носы, но все равно летели рядом. Рейвен вела себя спокойно. Мне даже показалось, что она симпатизирует нашей четверке, хотя по ее выступлению возле загонов в мой первый день этого и не скажешь. Земли магов с высоты пестрели буйными красками. Почти вся территория была покрыта фиолетовыми лесами, не такими густыми и высокими, как эльфийские, но тоже чудесными. Деревья здесь росли в 2-3 моих роста и стояли обособленно друг от друга. Я легко могла видеть седьмого, который бежал за нами, иногда поднимая лобастую башку, жадно нюхая воздух, чтобы проверить, не исчезла ли я. Между таких лесов стояли небольшие селения, редко города, крупные и не очень. Сейгун плыл рядом и комментировал места, что мы пролетали. В его голосе я слышала ностальгию, ведь это были его земли, и наставник скучал по ним. По подсчетам всезнающего Тирена, пути нам быть где-то 2 дня. А значит, на ночевку придется остановиться в какой-нибудь таверне. И очень кстати, это оказалась таверна Мирака, нашего доброго знакомого, по которому я жутко скучала. Хозяин таверны вынырнул из черного хода. Я улыбнулась, сморщив нос в попытке унюхать, какой вкуснятиной тянуло из кухни. Он мельком оглядел моих спутников и, сочтя их неопасными, пошел ко мне с раскрытыми объятиями. «Мирек!» – засмеялась я и тут же шепнула. «Не ругайся, пожалуйста. Знаешь ведь, что порталы не работают». «Не буду ругаться. Вот сейчас вам еды сподоблю и расскажешь мне все». Позвав подавальщицу, Мирек быстро накрыл на стол в зале трактира. Мы накинулись на еду, только ложки стучали. Рассказали ему о практике и турнире, но умолчали о битве за Эсталон. Я подозревала, что этого он нам не спустит. Пока мы ели, Мирек многозначительно кашлял в кулак, подавая знаки эльфам и мне. «Мирек, может, тебе что-то от кашля попить?» — насмешливо протянула я, сдерживая улыбку. Он незаметно для остальных погрозил кулаком, а я в ответ лишь улыбнулась. Судя по взгляду хозяина таверны, он готовился устроить допрос с пристрастием. Мирек понятливо промолчал, пока остальная группа не ушла по комнатам освежиться и отдохнуть. Мы сидели за столом, но я почти лежала, потому что переела и чувствовала, что вот-вот лопну. «Долго молчать будете?» Сузив глаза, не вытерпел Мирек и нервно пригладил скатерть на столе огромной ручищей. «Так без выпивки и не расскажешь», — пошутил Делеон, за что получил тычок от Ронарики. Мирек сходил на кухню и вернулся, о нет, с запотевшей бутылью печально известной смерти. «Я не пью», — вырвалось у меня, прежде чем он поставил пойло на стол. «Ну и ладно, вот принцы будут пить и рассказывать», — хохотнул мужчина, но взгляд его остался серьезным. «Что ж, похоже, нам не отвертеться». Пока Делеон говорил, Мирек опустошил половину бутыля, доливая себе на особо мрачных моментах. «Дела», — протянул мужчина, теребя бороду. «На наших землях волколак знает, что творится. Порталы не работают, темный бог теперь не темный бог и сидит в вампирских землях. Что ему нужно, кстати? Чего он хочет?» «Жить», — нерешительно ответила я, и голос мой будто сел в этот момент. «Он хочет жить». Это шокировало Мирека еще больше. «Полоски чернил на твоей коже. Что это? Похоже на хворь». Увидел-таки, а я думала, что не заметит. Они расползались по телу все больше с каждым днем. Пришлось рассказать короткую версию их появления, хотя мне казалось, что лучше ему не знать всего. Такие знания опасны. Вдруг тот, кто убивает в Академии, нагрянет и сюда. «Сати, о том...» — начал Мирек и прервал мои размышления. «Я понимаю, никому», — перебила я, приложив палец к губам и показывая глазами, что по лестнице спускались наши спутники. Не иначе, как на запах напитка. «Эй, а почему нас не позвали?» — простодушно спросил Нед, усаживаясь рядом. Мирек крикнул подавальщице, и она принесла еще посуды и смерти на утро. Так мы все и раззнакомились. Возможно, из-за того, что напились в тот вечер, все и пошло кувырком на следующий день. А пока мы шумно болтали, зал заполнялся посетителями, которые с интересом рассматривали нас. К концу вечера я наконец-то узнала побольше о наших новых членах группы. Нед, Нэтан, огромный уволень, по крайней мере, он им казался, был оборотнем. Милвин, худой как уличный фонарь и такой же высокий, маг-воздушник, тоже из соседнего мира, как и близняшки-гномки. А Рейвен, как я уже знала, была дочерью влиятельного мага. Она полукровка, маг с даром заклятий на крови, в роду которой отметились вампиры, что очень удивило меня, ведь магов с вампирскими корнями я не встречала. Интересно, как преподаватели выбирали, в какую группу кого определить, и почему именно нас собрали вместе? Выпившие больше всех близняшки-гномки стали разговорчивее и развязнее. Девушки лезли на колени к эльфам, чем веселили остальных. А вот парням вообще было не до смеха. «Принц Делеон!» — щебетала гномка, прижимаясь немаленьким бюстом к светлому. «Я всю жизнь мечтала увидеть вашу столицу. Говорят, что все дома и дворцы у вас построены на деревьях, и это очаровательно!» Дала в ответ только страдальческий мычал, прижатый настойчивой пьяной девушкой. Кстати, гномки не были такими, какими их описывал Толкин и другие фэнтезисты моего мира. Ростом девушки-близняшки оказались намного ниже меня или Ронарики. Крепкие, с развитой мускулатурой, но довольно симпатичные. Словно две красотки-бодибилдерши. Все так, если бы не зубы. Почему-то особенностью их расы были желтые и большие, как у нутрий, зубы. Остальные воспринимали это нормально. Меня же они немного пугали, скажу честно. В воображении, как только близняшки улыбались во весь рот, сразу возникала ассоциация с речными грызунами. Изильда и Бригильда, Изи и Бриги, как называли себя они, воспитывались в строгой семье, поэтому, попав в академию, пустились во все тяжкие, желая попробовать все запрещенное ранее. После третьей кружки знаменитого пойла моя память помахала рукой, но хорошо, что остался Сейгун. Рассерженный наставник утром не хуже дятла пытался вдолбить в мою больную голову, что такое количество выпивки с моим даром и силой бога не к добру. Я поняла, прости. Мне хотелось хоть на один вечер забыть обо всех проблемах. Это просто минута слабости. Жалко оправдывалась я, спускаясь из комнаты к Мируку за волшебной настойкой от похмелья. Это я понимаю, но давай ты возьмешь себя в руки, хотя бы до тех пор, пока мы не решим вопрос с твоей болезнью. Зло шипел Сейгун, и, черт возьми, был прав. Нельзя расслабляться. Пока нельзя. Богиня затаилась. Турнир на носу. Еще эти убийства и практика проклятая. Я застонала. Голова заболела еще сильнее. Спустя пару часов я сияла, словно новенькая монетка. Настойка Мирока творила чудеса, клянусь вам. Остальные члены нашей группы с горем пополам собрались в путь, и все полетели к месту практики. По подсчетам Тирена, сегодня вечером мы должны были добраться к пригору. Селение находилось недалеко от тех дорог, по которым я когда-то бежала от Шарахсина. Весь день гномки и Нет с Милвином мучились похмельем, потому что антипохмелина хватило только на троих – меня и эльфов. Ронарика, похоже, не так много выпила и чувствовала себя прекрасно. Поэтому мы общались с Ронни и Сейгуном мысленно, пока остальные страдали и отмалчивались. Желтобокое солнце сдало вахту двум молодым месяцам. И Тирен, обернувшись к нам, прокричал: «Пригор под нами!